Постклассический период в истории Мезоамерики, который начинается в X веке и заканчивается с появлением европейцев в начале XVI века. Это эпоха, которая традиционно, наверное, привлекает очень большое внимание исследователей. Прежде всего, благодаря большому количеству источников. Это источники как оригинальные, индейские, там, написанные иероглифическим письмом, или записанные уже в первой половине или во второй половине XVI века, но тоже на языках мексиканских индейцев, там латиницей, так и описание испанских авторов, да, первых конкистадоров или первых миссионеров, или первых хронистов, да, историков и исследователей, которые были посланы испанской короной описывать новый свет и завоеванные земли. Поэтому количество письменных источников очень велико. И различные аспекты жизни обществ постклассических мы знаем гораздо лучше, чем аспекты жизни обществ мезоамериканских, которые существовали до этого. Мы гораздо лучше знаем экономику, мы гораздо лучше знаем социальную организацию, там, семейную организацию, различные аспекты повседневной жизни и так далее. Поэтому довольно долго в глазах там, археологов, историков, антропологов на протяжении значительной части 20 века казалось, что именно постклассический период — это такой период, может быть, расцвета Мезоамерики, но не всей Мезоамерики, а той ее части, которая связана с культурами Центральной Мексики, прежде всего вот долины Мехико. Постклассический период для майя довольно долго считали, что это период упадка. Постклассический период там, в некоторых других регионах, ну, именно потому что он постклассический, после классического, это тоже там, период ну, не упадка, но трансформации, определенного кризиса. А вот как раз Центральная Мексика — это тот регион, в котором наблюдается максимум населения, максимум экономического развития и максимум политического развития. Потому что именно от постклассического периода дошли описания обширных мезоамериканских империй. Естественно, это империи раннего государственного типа. Они там несравнимы с какими-то развитыми империями Старого Света. Да, но это обширные военные державы, которые объединяют значительные территории, которые объединяют разноплеменное, да, многоэтническое население, и которые характеризуются сложной социальной, экономической, политической структурой. Теперь мы, конечно, понимаем, что мезоамериканские империи — это не только продукт постклассического периода, что имперская традиция в Мезоамерике гораздо более древняя, что обширная и централизованная империя существовала в первом тысячелетии нашей эры с центром в Теотиуакане. Но, тем не менее, вот мезоамериканские империи постклассические, они все равно не менее интересны, потому что, повторюсь, детальные описания того, как была организована сама по себе империя, и как жили люди внутри этой империи, они у нас имеются прежде всего от этого времени. Мезоамериканские империи, постклассические, лучше всего известны вот по данным конца 15-го, начала 16 века и по данным уже раннеколониального периода, которые описывают не просто Центральную Мексику, а описывают то общество, которое было создано, пожалуй, в самом-самом конце постклассического периода, значит, и общество, которое традиционно все называют ацтекским, или ацтекским, более устоявшейся в русскоязычной историографии традиции. На самом деле слово ацтеки или ацтеки — это термин, который должен использоваться как бы в двух значениях. Ацтеки в узком смысле слова — это этническая группа мигрантов, опять-таки, северной мезоамериканской периферии, которые представляют собой самую позднюю волну миграции с севера в Центральную Мексику. И исходно ацтеки — это жители Астлана, страны Цапель, вот где-то там, около какой-то реки, где было много Цапель, они с точки зрения их легендарной истории жили. А потом, когда начались проблемы, ну, судя по всему, как раз вот аридизация климата, засухи, они мигрировали на юг, но поскольку земли в значительной степени на юге были уже заняты, ацтеки, или еще они называются там, мешика по разным значениям, они были несчастными мигрантами. Они вынуждены были постоянно искать себе пристанище, они вынуждены были периодически наниматься в качестве воинов на службу к местным правителям. И поэтому это было общество, сохранившее, с одной стороны, там, традиции определенные социальные, той эпохи, когда они жили как оседлые земледельцы, а с другой стороны, приобретшие определенную мобильность, да, потому что они постоянно искали новое место жизни. И да, это вот ацтеки в узком смысле слова. Они в 12 веке, наверное, в конце 12 или, может быть, 1-3 13 века попали в долину Мехико, довольно долго, опять-таки, странствовали, и в первой половине 14 века оказались на военной службе сначала там у правителей Кульвакана, а потом у правителей Аскапацалька, государств, которые уже существовали к этому времени там несколько столетий. И в 1327 году им было позволено поселиться на небольшом островке на озере Тескока. Потом, чуть позднее, был основан второй город ацтекский, второй половиной этой этнической группы. Значит, соответственно, первый город получил название Теночтитлан, и его жители называются Теночки, да, ацтеки там Теночки. А второй город Тлателолько, его жители называются Тлателольками. Это такие две родственных этнических группы, но даже некоторое время соперничавшие. Да, вот это, собственно, ацтеки. Ацтеки в широком смысле — это обозначение целой группы народов, которые говорили на языках, которые были родственны вот непосредственно этому ацтекскому, и которые сами себя называли там Науа, и мы сейчас их называем значит, народами Науа. И это на самом деле очень большой и разнообразный конгломерат народов, которые попали в центральную Мексику, на центральное мексиканское Нагорье в разное время, начиная там, с 10 века, может быть даже чуть раньше, в 9 веке. И да, они никогда исходно не представляли там ни этнического единства, потому что были разные этнические группы, языки у них тоже были там в какой-то степени разные. И да, политическое единство они стали представлять, ну вот уже довольно поздно, там, незадолго до испанского нашествия. Поэтому, да, ну все привыкли их называть ацтеками, поэтому там обозначение Науа, оно в какой-то степени приживается только в научной литературе. Их всех объединяет общая культурная традиция, их всех объединяют общие принципы социального устройства, их всех объединяют общие принципы там, идеологические в какой-то степени. И да, вот именно эти народы, которые с одной стороны родственные, с другой стороны там, в какой-то степени были соперничающими, они и создали самое крупное, пожалуй, известное нам политическое объединение мезоамериканское, которое традиционно принято называть Ацтекской империей. Хотя исходно это была вообще не империя, а это был военный союз трех независимых равноправных государств. История эта уходит корнями вот в 14 век, когда ацтеки после основания собственной столицы Теночтитлана стали наемниками в очередной раз на службе местных правящих династий. И да, довольно долго они были наемниками на службе у значит, города Аскапацалька, у его правителя Тесосомака, знаменитого завоевателя. А в 1426 году, после смерти Тесосомака, его преемник Маштла, он рассорился со всеми своими союзниками, он рассорился со всеми своими подданными, и, соответственно, ацтеки переметнулись на сторону правителя Тескока Несвалькоитля, одного из тоже самых таких уникальных представителей мезоамериканской культуры 15 века. Значит, и вместе с Акольва из Тескока, и вместе с еще одним значит, городом Тлакопаном, они подняли восстание, после долгих сражений они разгромили Маштлу, и гегемония Аскапацалька была разрушена. И тогда союзники создали вот объединение трех равноправных правителей. В источниках это называется Ешкантлахтолоя, да, такое тройственное правление. Да, тройственный союз или тройственный альянс по-русски. Да, они союзники, никто из них не выше другого. Они разделили мир на в определенном смысле сектора, куда каждый из них может ходить походами, да, и может реализовывать свои завоевания. В то же время есть определенные военные кампании, в которых принимают участие все союзники. Подати, дани, да, захваченная добыча. Из каждого сектора ее получает вот, да, соответствующий город, и в то же время да, существует общий такой союзный фонд, через который распределяется добыча, там, подати, контрибуции и все прочее. И эта завоевательная политика она приводит к тому, что владения Тройственного альянса постепенно расширяются. Они сначала завоевываются там вся центральная Мексика, долина Мехики, потом центрально-мексиканское Нагорье шире, потом начинаются походы уже в 1430-1440-е годы за пределы центрально-мексиканского Нагорья. Союзники оказываются там на побережье Мексиканского залива, первые походы в Оахаку происходят. И в это время в правлении Ицкоатля, ацтекского правителя, один из его родственников и союзников Тлакоэлель, он выполнял роль такого своего рода первого министра там, или канцлера. Тлакоэлель и его помощники разрабатывают совершенно в этом смысле эффективную, потрясающую идеологическую концепцию, которая призвана обосновывать необходимость постоянных завоеваний. Вот имперская идеология, которая объясняет войну. С точки зрения этой идеологии, если ее вкратце изложить, мир находится под постоянной угрозой разрушения, и боги, они постоянно борются с хаосом, с тем, чтобы поддерживать дальнейшее существование Вселенной. Богам надо помогать, и люди помогают богам, кормя их, а кормят они их самым ценным и самым могущественным, что есть в этом мире, человеческой кровью. Но это не просто кровь, да, это не ваша кровь, хотя кровопускание, автокровопускание, да, свое собственное кровопускание, тоже важный ритуал в Мезоамерике. Да, это кровь воинов, это кровь жрецов, кровь правителей, в общем, кровь славных людей, которая сильна магической силой. Поэтому задача правителей, да, праведных правителей, законных правителей состоит в том, что надо постоянно захватывать пленников, приносить их в жертву. Таким образом, война, она имеет под собой обоснование с точки зрения идеологии не там, такое примитивно-экономическое, да, а высокое, идеологическое, да, религиозно-нравственное в этом смысле. И это идеологическое обоснование, оно сопровождалось также довольно эффективной системой социальной мобильности, потому что простолюдины, которые принимали участие в войнах, захватывали много пленников, демонстрировали свои высокие военные навыки, они могли таким образом покинуть свою социальную страту и превратиться в такую военную знать, квау-пипильтин, так называемые, они могли получить новые привилегии. И это позволяло вот этой небольшой изначальной этнической группе ацтекской довольно эффективно действовать в условиях постоянных завоеваний. Аналогичные системы, они были известны и у других народов Нао. Но именно ацтеки вот эту свою идеологию священной войны довели до абсолюта. В результате действительно ацтекские завоевания оказались очень и очень обширными. Между 1440-м и 1469-м годами, когда правил Матекусома Илюикамина, или Матекусома I, была завоевана там значительная часть Оахаки, побережье Мексиканского залива, ацтекские войска, войска союзников пока еще, но тем не менее в них уже преобладают прежде всего силы, подвластные именно правителям Теночтитлана, они доходят там до низменных районов Мезоамерики. И в последней четверти 15 века мы видим, что Теночтитлан, прежде один из равных, на самом деле начинает преобладать над другими городами. В начале 16 века, например, династический спор в Тескока был решен в пользу одного из претендентов решением правителя Теночтитлана и так далее. В итоге вот этот тройственный союз действительно преобразуется в военную империю, которая охватывает практически всю Мезоамерику. Буквально накануне конкисты, судя по всему, ацтекский Уэйтлатаани, император, Матеуксома Шаковицен, Матеуксома II, младший, он готовил вторжение в земли майя, в горную Гватемалу, хотя в это время некоторые территории там уже контролировались ацтеками. И если сравнить ацтекскую империю с империей Теотиоаканской, то она, с одной стороны, может быть, была чуть менее протяженной, потому что теотиоаканские владения включали в себя и государство майя центрального Петена, а с другой стороны, наверное, она была более такой толстой, или более обширной, поскольку она охватывала территорию от побережья Тихоокеанского, нынешней штаты Оахака и Геррера, и до побережья Мексиканского залива. Теотиоаканская империя была более вытянута, такая центральная ось Мезоамерики, а территориальный охват державы ацтекской был в этом смысле, наверное, шире. Кроме того, структура политическая Ацтекской империи. Она, по-видимому, была, ну, а мы просто лучше ее знаем. Существовали провинции данические, существовала традиция размещения военных гарнизонов, существовала традиция контроля за подвластными территориями. И один из самых интересных памятников, который до нас дошел, это список податей. Эти дани и подати, которые за подвластные провинции платили ацтекским правителям. Но с другой стороны, в Ацтекской империи вечно проблема была, это с одной стороны проблема восстаний покоренных провинций, а с другой стороны в определенный момент эта вот военная идеология, обосновывающая постоянные войны, она стала пробуксовывать, потому что территория стала уже слишком большая, постоянно воевать не получалось. И это создало вот проблемы политические, это создало проблемы социальные, и это создало атмосферу, ну, наверное, всеобщей нелюбви к Теночтитлану, да, и к той элите, которая была создана в империи. И именно эта атмосфера там нелюбви, которая в некоторых случаях доходила до ненависти, она и привела к тому, что появившиеся в 1519 году испанцы вдруг неожиданно в совершенно разных группах там, знати региональной, подвластной ацтекам, встретили такую горячую поддержку. После первых столкновений вдруг неожиданно там, все противники ацтеков, да, и некоторые подчиненные им правители с большой радостью приняли новых претендентов на гегемонию, потому что они думали, что испанцы помогут им свергнуть вот ненавистную власть и установить свой собственный порядок. Результат, правда, был совсем другой, не тот, на который рассчитывала индейская знать. Но они же не могли знать, что имеют дело с Европой нового времени, с совсем другим типом общества и совсем другими интересами.